Глава 14. Девушка без татуировки дракона. Ты никогда не знаешь, как силен, пока с тебя не спросит. Ты никогда не скажешь, что готов привычный мир отбросить. Марко Поло. Самурай. Влада прикинула, сколько секунд у нее есть в запасе, пока двери метро не закроются. Ускорила шаг и запрыгнула в вагон. Женский голос бодро оповестил, что поезд следует не до конечной, а лишь до Черёмушек, и Влада пожалела, что так спешила попасть именно в этот состав. Если бы не торопилась, добралась бы до дома без пересадок. Владе показалось невероятно обидным, что полупустой вагон с кучей свободных мест — всего лишь обманка. Сбегая на пару минут пораньше из офиса, Влада так рассчитывала успеть до часа пик, чтобы не тыкаться носом в чужой пуховик, пока чьи-то ноги топчут ее сапоги, чьи-то руки путаются в ее наушниках, а чей-то нос позади, безусловно, к вящему неудовольствию хозяина, утопает в ее волосах. И вдруг, на тебе, опять этот неудачный укороченный путь. Снова качаться туда-сюда на гребнях человеческих волн в море из офисных сотрудников, бабушек с клетчатыми тележками и ноябрьских пуховиков. Влада мысленно отметила свое раздражение галочкой. Недавно она обратила внимание, что стала чересчур резко реагировать на бытовые неурядицы, и теперь фиксировала источники злости, чтобы выявить закономерности. Пока тщетно. Ее раздражали настолько повседневные мелочи, что и жаловаться на них было неловко. Коллега в Open Space греет в общей микроволновке рыбу на обед. Убить мало. Прохожий прилип взглядом к экрану телефона и замедлил шаг прямо перед Владой. Четвертовать. В Макдональдс работник кухни оставил жирные отпечатки пальцев на булочке? Нет, ну кто так делает вообще? А дорога в офис и обратно и вовсе стала кошмаром наяву. Влада не понимала, как раньше справлялась со стрессом подземелья. Так она его называла про себя, изо всех сил стараясь сдержаться и не огрызнуться на очередную женщину, решившую пришибить Владу сумкой. «Это просто тетрис», — успокаивала себя Влада. Три человека вышли, три места освободились. Четверо прошли к дверям, значит, им на следующий. Я делаю шаг влево и три вперед, занимаю освободившийся пас. Тетрис. Ищешь наиболее выгодное для себя положение, меняешь локацию и передвигаешься по строго определенным параметрам. Просто тетрис. Игра помогала, но ненадолго. Раздражение казалось глухим, глубоким. Оно гнездилось где-то под ребрами и чесалось, зудело, щекотало. Только вот вонзить ногти под ребра и почесаться у Влады не было никакой возможности. Пару раз она пыталась ввязаться в офисные разборки и поучаствовать в вагонной битве. Расчет был на то, что небольшой скандал позволит вырваться раздражению наружу, и, наконец-то, в груди бы перестала чесаться. Скандал выходил унылый, спор скучный и пресный. Зуд не унимался. А раздражение все росло и росло, словно весь мир, все его мелкие бытовые полтергейсты — ополчился на Владу и решил удушить будничными дрязгами, похоронить в бытовой ерунде, которую всякий городской житель, и тем более офисный клерк, сносил со стойкостью воина. Влада зашла в квартиру и крикнула. «Я дома! Включил?» «Да, первая разминка идет. Ты успеваешь, не беспокойся!» Из зала доносились голоса комментаторов, объявляющих имена фигуристов. Подбежал Лукас, принялся лаять и танцевать у ног Влады. «Привет, солнышко!» Влада поспешила снять сапоги, куртку и в коридоре столкнулась с Федором. Тот схватил ее в охапку, закружил, и она засмеялась. «Дай хоть руки помыть, а то я на первый прокат опоздаю». «Не опоздаешь», — буркнул Федор, но объятия рожал. Влада вернулась из ванной, уселась на широкий диван рядом с Федором, тот тут же накрыл их ноги пледом. Лукас моментально прыгнул сверху. «Самый главный болельщик!» Засмеялась Влада и зарылась лицом в собачью шерсть. Влада завороженно уставилась на картинки, пляшущие на белой стене. Трансляция шла через проектор, подключенный к компьютеру. Рука Федора лежала на ее плече, и пальцы перебирали волосы. «Они будто бы летают», — сказал Федор, когда очередная фигуристка выполнила немыслимый прыжок в 4 оборота. «С ума сойти! Сколько времени и сил вложено!» «Знаешь, порой мне кажется, что я могу так же», — задумчиво ответила Влада. «Кататься?» «Нет, прыгать. Разумом я понимаю, что четверные прыжки — удел гениев. Сколько фигуристов в мире на них способны?» «Женщин так вообще можно по пальцам пересчитать», — добавил Фёдор. Он развернулся к Владе и с веселой нежностью смотрел на нее. «Я это понимаю, правда, но одновременно и не верю в это. Кажется, что я способна на все. Не верю, будто мне что-то недоступно. И каждый раз, когда я это обнаруживаю, я так удивляюсь. И тогда я сомневаюсь в адекватности реальности, в ее здравомыслии. Неужели правда она, а не я?» Фёдор покачал головой. «Ничего не понятно, но очень интересно. Продолжай. К чему ты ведешь? «Да если бы я знала». Влада растерянно оглядела комнату. «Ни к чему особо не веду. Просто мне действительно кажется, что я способна на большее». «Ты хочешь заняться фигурным катанием? Я слышал, что даже есть соревнования для взрослых любителей». Влада скривилась. «Кто хочет быть взрослым любителем? Ну нет, только если у тебя нет ТАРДИС. Вернуться в прошлое и встать на коньки в 3 года — да. Стать посредственностью, которая радуется детсадовским прыжкам в 1 оборот — нет», — фыркнула она. «Детсадовским для кого? По мне, так катать фонарики и не падать — это уже достижение». «Детсадовским для чемпионов, для профессионалов». «Ну а смысл с ними себя сравнивать?» — недоумевал Фёдор. «А с кем мне себя сравнивать? С аутсайдерами? Невелика радость их победить». «Подожди». Фёдор примирительно положил руки Владе на плечи. «Зачем вообще себя сравнивать? Может, в этом вся проблема? Для меня ты всегда самая лучшая». «Дело не в этом», — после небольшой паузы вздохнула Влада. «Мне мало быть лучшей для тебя». «Я запутался», — признался Фёдор. «Просто я подумала, а что, если бы я была фигуристкой? Стала бы чемпионкой, покоряла вершины». «Ну или нет», — резонно заметил Фёдор. «Столько девочек в 3 года начинают кататься, и единица доходит до пьедестала». Влада набрала в грудь воздух, чтобы продолжить спор, но промолчала. Она не могла подобрать слов. Как объяснить, что другой вариант она даже не рассматривала? Влада знала, что была бы исключительной. Даже сослагательное наклонение мысленно далось с трудом. Почему «была бы»? А вдруг есть? Или хотя бы «будет»? Почему мир решает, какой ей быть? Почему кто-то вдруг определил, что Владе не подвластен прыжок на льду в 4 оборота? Кто? Ну, кто этот человек? Пусть выйдет и скажет ей это в лицо. Владу неимоверно злило, что реальность не принимает ее желания в расчет. Владе хотелось обуздать, покорить ее, стегнуть хлыстом и показать, что она тут главная. Но реальность упорно не желала видеть во Владе достойную соперницу. И Влада серьезно сомневалась в ее здравомыслии. «Хочешь, на следующих выходных вместе на каток сходим? Ребят позовем», — предложил Фёдор. «Можно», — вяло отозвалась Влада. Она уже и забыла про это дурацкое фигурное катание. Спустя еще 3 выступления Фёдор опять заговорил. По всей видимости, настроение Влады его встревожило. «Ты сказала, что хочешь чего-то большего. Может, тебе сменить профессию?» «На какую?» «Да на какую хочешь. Я же хорошо зарабатываю. Можешь искать себя. Так же это называют, да? Можешь писать книгу. У тебя должно круто выйти, ты же редактор». Влада промолчала. Она обняла Фёдора за руку и прислонилась к его плечу. «А хочешь, иди в мед. 8 лет или сколько. И ты будешь спасать жизни людей, и станешь хирургом». «Ты просто хочешь увидеть меня в белом халате?» — игриво пошутила Влада. «Я хочу увидеть тебя в белом халате, а еще без него», — покорно подтвердил Фёдор. «Но я серьезно. Ты же можешь делать что угодно. Иди куда захочешь. Что тебя гложет?» Его глаза обеспокоенно блестели. «В том-то и дело, что не все могу. Четвертные тулупы мне не подвластны. Как бы я ни билась об лёд». «Ну, допустим». Лицо Фёдора выражало крайнюю степень непонимания, и казалось, что он прилагает все силы, чтобы не обесценить внезапный порыв Влады стать олимпийской чемпионкой в 30 лет. «Ты уверена, что именно это тебя расстраивает?» Влада вскочила и подошла к окну. Потревоженный Лукас гавкнул и потрусил за ней. «Меня расстраивает, что я чего-то не могу». «Наверное, тебе нужно с этим смириться и выбрать более реальное хобби». Фёдор предпринял попытку пошутить. «Для меня-то это реальность. Вот в чем подвох. За это я и ненавижу нашу настоящую общую реальность. Она врет и не совпадает с моей личной. Почему-то я живу в мире, где я не могу прыгать в тулупы, как бы я этого ни хотела». Фёдор неслышно подошел и обнял за плечи. Уткнулся носом в волосы и молчал, согревая дыханием. «Смотрю сейчас вниз на улицу и думаю, спрыгну и не умру». «Дурочка». «Нет, правда. Тело говорит, прыгай, я тебя не подведу. И вроде рационально, я понимаю, что идея плохая. Но не могу поверить, что упаду, понимаешь?» «Не понимаю. Но рад, что ты прислушиваешься к голосу разума». «Вот бы родиться заново и прожить другую жизнь». «Без меня?» — уточнил Фёдор. «Конечно, с тобой». Влада порывисто повернулась, прижалась к нему и поцеловала, что было сил. «У меня столько нерастраченных чувств, неизрасходованных сил, будто я компьютерная мышка с атомным реактором вместо батареек. Свою функцию я выполняю, но что мне делать с этой энергией? Она меня разрывает изнутри. Она есть, но будто бы ее и нет». По пятницам Влада спешила на тренировки по боевым искусствам. Занятия проходили трижды в неделю в полуподвальном помещении без вывески и каких-либо опознавательных знаков. Влада подозревала, что у тренера нет ни аккредитации, ни какого-либо спортивного образования, но ей самой здесь очень нравилось. Нравилось, что добираться от метро приходилось минут 20 по темным переулкам, лестницам и железнодорожным путям. Нравилось, что здесь было малолюдно и таинственно. Нравилась совершенно маргинальная публика, которая приходила на занятия. И нравился тренер. Крепкий мужик почти пенсионного возраста с армейской стрижкой и в неизменном синем спортивном костюме. Тренера звали Артём, и он одинаково жестко относился как к парням, так и к девушкам. Это Влада ценила особо. Ей довелось побывать на занятии в секции бокса, где тренер категорически не допускал спарринги между женщинами и мужчинами. Влада тогда рассмеялась ему в лицо, когда ее поставили в пару с щуплой девчушкой. «Вы всерьез думаете, что женщин нужно учить защищаться от других женщин?» Она тогда ушла посреди тренировки, рассерженная и разочарованная. Полгода назад случайно увидела объявление о наборе в новую группу, написанное с ошибками и вывешенное в паблике ВКонтакте. Влада полистала кривые фотографии шокального качества и поняла, что в этом спортзале с бетонными стенами, цепями и грушами, свисающими с потолка, с облупившимися железными дверями, ее точно научат драться. И интуиция не подвела. То, что они изучали на тренировках, сложно было отнести к одному боевому искусству. Артём на вопросы Влады морщился и отвечал неохотно, и каждый раз по-разному. По его версии, они изучали то карате, то бокс, то самбо. Влада подозревала, что за плечами у Артёма был опыт в разных боевых стилях. Либо же он сам не знал, чему учил. Фёдор, когда первый раз встретил Владу с тренировки поздно вечером, пришел в ужас от локации. «Ты что, не могла пойти в корпоративный спортзал? У вас же йога включена в соцпакет. Не хочешь йогу, ладно. Давай выберем зал около метро, как минимум, а как максимум найдем преподавателя с лицензией и без судимостей». «С чего ты взял, что у него есть судимости?» «Удивлюсь, если их нет». И все же Влада продолжала тренировки и на каждое занятие бежала окрылённая. Получалось не все и не всегда. Влада была худой, хоть и не маленького роста. Мышечной массы не хватало, но Влада не расстраивалась. Ей нравилось воображать себя Лизбет Саландер по прозвищу «Оса». Лизбет тоже была худой и маленькой, но боксировала божественно за счет своей скорости, поэтому ее и прозвали «Осой». Влада тренировалась с упоением и ждала того дня, когда найдет свой фирменный стиль, и тренер тоже придумает ей кличку. В реальности ей еще никогда не выпадало возможности сразиться с кем-то и испытать свои силы. Когда она шла на тренировку, пересекая пустые железнодорожные пути, где нет ни фонарей, ни домов с горящими окнами, она порой думала о том, что случайный прохожий окажется гопником и нападет на нее. Она и хотела, и боялась этого одновременно, но хотела все же больше. Влада страстно желала узнать, как она поведет себя в реальной боевой ситуации. Не на тренировке, а в случае, когда ее жизни по-настоящему угрожают. Будет ли она смелой, сосредоточенной, собранной, решительной? Или испугается? И как последняя истеричка замрет, закричит, не сможет за себя постоять. Влада в глубине души очень надеялась на первый вариант и также сильно боялась второго. Влада наскоро переоделась в спортивную форму и вбежала в зал. Кивнула тренеру, который разговаривал с девушкой и парнем. Их Влада впервые видела. Она принялась разминаться, краем глаза наблюдая за незнакомцами. Девушка была бледной и с жуткими синяками под глазами. Темные длинные волосы собраны в хвост, из-под спортивного топа выглядывали желтые полоски бинта. Она говорила тихо, обращаясь исключительно к Артему, а тот слушал угрюмо, сложив руки на груди, молчал и кивал. Влада перевела взгляд на спутника девушки, совсем молодого паренька, который вроде бы участвовал в беседе, но одновременно с этим держался на почтительном расстоянии в полшага. В отличие от безмерно уставшей девушки, парень выглядел по-хорошему взволнованным и бодрым. «Я понял вас. Пусть так и будет», — негромко сказал Артём и хлопнул в ладоши. Ученики сели в шеренгу напротив тренера. Новенькая присоединилась к ним, а ее спутник сошел с татами, чтобы не мешать занятию. На разминке новенькая ничем не выделялась, разве что удивительной выносливостью, которой Влада не ждала от человека, перемотанного бинтом. Тренер заставил их пробежать 10 кругов, Влада выдохлась уже на пятом, а новенькой хоть бы что. Та бежала, уставившись в одну точку, ни на кого не смотрела и будто бы пребывала в собственных мыслях. «Интересно, а я была такой же спортивной и выносливой 10 лет назад?» Задумалась Влада, но мозг не успел подкинуть ответ. Тренер снова хлопнул в ладоши и, не дожидаясь, пока ученики вновь сядут в шеренгу, продемонстрировал технику. Это был хитрый бросок через спину, который Влада видела в первый раз. Ученики разбились по парам, и Влада перестала следить за новенькой, сосредоточив все внимание на технике. Спустя 10 минут Артём дал знак, показал схему этой техники, и ученики начали второй тренировочный спринт. К Владе в пару пришел Колян, рослый мужик с огромными руками, сплошь забитыми черными татуировками. Они поздоровались и принялись отрабатывать схему. «Ты знаешь что-то про новенькую?» — шепотом спросил Колян, одновременно бросая Владу на татами. «А что?» — сдавленно спросила Влада. Удар выбил воздух из легких. «Интересно, какой у нее пояс?» «Думаешь, черный?» «Чернее не бывает», — угукнул Колян и помог Владе выбрать правильный угол для воздействия на его корпус. «Она меня в раз ушатала». Влада не успела ответить. Снова хлопок, новая демонстрация и новый спарринг-партнер. Теперь уже Влада поглядывала на новенькую, хоть ее собственная тренировка сильно страдала от этого. За весь спарринг у нее так и не получился бросок. Зато она понаблюдала, с какой легкостью и с каким изяществом новенькая выполняла технику. За действиями тренера Влада хотя бы могла уследить, пусть и не всегда с первого раза запоминала схему. В случае с новенькой Влада едва понимала, где заканчивалось одно движение и начиналось другое. Очевидно было, что этой девушке не нужно тренироваться. По крайней мере, тренироваться с ними. Тогда зачем она здесь? Влада ломала голову над этим вопросом, пока не подошла ее очередь встать в пару с новенькой. «Влада?» Она представилась и встала в боевую стойку. «Алиса». Новенькая будто была под кайфом. Взгляд то внимательно изучал Владу, то ускользал, расфокусирован и блуждал где-то в другом мире. Первая техника случилась так стремительно, что Влада не успела опомниться, как уже летела вниз головой. В последний миг она сгруппировалась, и все же падение оказалось болезненным. Пришел черед Влады, и она решительно принялась повторять, шаг за шагом, пока не оказалась нос к носу с Алисой и довела бы дело до конца, если бы Алиса не потянула носом воздух. Хищно, как собака, вытянув шею. Влада замерла. Ее еще никогда не обнюхивали на тренировке. «Все нормально?» — промямлила она, отпуская руку Алисы, которую держала в захвате. Ну или в подобии захвата. Алиса склонила голову на бок. Еще раз раздула ноздри. И в ее взгляде в этот момент не было ничего нормального. В нем не было ничего человеческого. Алиса, тем не менее, медленно кивнула и отошла на пару шагов. Ее лоб блестел от пота, а губы обесцветились, сливаясь с бледностью лица. «Нормально», — хрипло заверила она. Алиса коротко поклонилась Владе, заканчивая спарринг раньше времени, махнула тренеру и вышла из зала. Ее спутник, все это время преданно ждавший за пределами татами, последовал за ней. Влада впервые подумала, что Федор, быть может, прав, и ей следовало бы поискать место поприличнее, где на тренировки не приходят под кайфом. До конца тренировки оставалось еще 15 минут, и они пролетели спокойно. Мокрая насквозь, Влада зашла в раздевалку, нашаривая в сумке бутылку с водой, и вздрогнула. На скамейке сидел спутник Алисы, а сама новенькая стояла у шкафчиков, прислонившись спиной именно к тому, где лежала одежда Влады. «Это женская раздевалка», — напомнила Влада. Парень вскочил и протянул руку для приветствия. «Да-да, конечно, прости. Мы ненадолго. Я, кстати, Лёша. С Алисой ты уже познакомилась». Влада пыталась понять, пора ли ей пугаться. «Вы караулите именно меня или других девочек?» «Тебя», — без тени улыбки произнесла Алиса. В раздевалку попытались зайти другие девушки, которые тренировались вместе с Владой, но Лёша их не пустил. Что-то шепнул и плотно закрыл дверь. Влада постаралась испугаться, но у нее ничего не вышло. Любопытство было сильнее. «И что вам от меня нужно? Вы торгуете наркотой?» Алиса закатила глаза и обратилась к приятелю. «Куда ты меня притащил? Уже второй человек решил, что я тут толкаю травку». «Артём — давний друг Руслана». Тот пожал плечами. «Ладно, в общем...» Алиса тяжело вздохнула. «Я делаю это впервые. Ну ладно, во второй раз. Если считать того парня, который принял меня за дилера. Я сегодня проводила некую проверку ваших способностей». «Способностей?» Влада подняла брови. Сердце забилось чаще. Кажется, назревало что-то любопытное. «Склонностей», — поправил Лёша. «Я проверяла, насколько ты склонна к взаимодействию с...» Алиса застонала и закрыла лицо руками. «Боже, я не могу это сказать. У меня язык не поворачивается. Пообещай только сразу не убегать, пожалуйста». Она с мольбой уставилась на Владу. «Я тебе скажу нечто странное, но ты выслушай до конца, хорошо?» Влада кивнула. Почему бы и не выслушать? Дома ее ждал тихий размеренный ужин, и очередная серия «Анатомии страсти» спешить некуда. «У тебя есть склонность к взаимодействию с магическими энергиями. Очень сильный потенциал. Меня чуть не накрыло, когда я его почуяла». Алиса замолчала. «Мы научим тебя использовать этот магический потенциал», — продолжил Лёша. Влада медленно села на скамейку, достала, наконец, из сумки воду и жадно выпила половину бутылки. «И как мне это понимать?» — наконец спросила она. «Вы из какой-то секты?» «Нет», — ответил Лёша. «Да», — одновременно с ним согласилась Алиса. Лёша укоризненно на нее посмотрел, та в ответ высунула язык. «Что случилось?» — после паузы спросила Влада, указывая на поясницу Алисы, где виднелся бинт. «Боевое ранение. Колдун попал фаерболом». «Так вы колдуны?» «Упаси Боже!» — воскликнул Лёша. «Нет, мы анималы». «От слова «animal»?» «Нет, от «анима», «душа». Это значит, что мы умеем связываться с духом великого зверя, который дарует нам духов-защитников», — пояснил Лёша. «И эта способность есть и у меня?» — Лёша кивнул. «И что мне это дает? «Да ритуала ничего. Как если бы у тебя дома было электричество, но не было бы ни одного прибора, который можно воткнуть в розетку». Лёша говорил мягко и просто, словно объяснял первоклашке, что Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот. Если он и выдумывал, то на 100% верил своим словам. «А потом?» «У тебя появится дух-защитник. Скорее всего, если Алиса не ошиблась». «Я не ошиблась». Алиса снова поморщилась. «Допустим». Влада аккуратно поставила бутылку рядом с собой. «Что дальше?» «Встретимся завтра. Я познакомлю тебя с нашим вожаком и его помощником, и мы проведем ритуал». Влада не понимала, как ей себя вести и что отвечать. С одной стороны, она еще не достигла той степени отчаяния, чтобы поверить в магию. Да, собственная жизнь ее не устраивала, но Влада совершенно точно желала сохранить здравый рассудок, а не утопать в иллюзиях, будто в 30 лет к ней наконец-то прилетела сова из Хогвартса. И все же, с другой стороны, не каждый раз к ней в раздевалку врываются два психа и приглашают присоединиться к некой магической секте. Владу просто разрывало любопытство. Вот оно, приключение. То, чего она так хотела. То, что может встряхнуть ее и вырвать из болота, в котором она живет последний год, два, а то и больше. Влада не помнила, когда это началось. Но чуяла шанс вырваться из будничной трясины и не желала его упускать. Допустим, это секта. Она могла бы написать про них репортаж, или провести расследование, или собрать материал для будущей книги, ну или просто устроить себе безумный день, который точно станет непохожим на все предыдущие. Собеседники ждали ответа. Если точнее, Лёша ждал. Радостно и гордо смотрел на нее, будто Хагрид, притащивший помятый торт Гарри. В глазах Алисы же не было ни радости, ни предвкушения. «Ты можешь отказаться. Мы тебя не принуждаем». Лёша бросил на нее предостерегающий взгляд. «Ты должна сама решить. Но лучше не спеши. Приходи завтра по этому адресу». Он протянул Владе стикер. «И твоя жизнь изменится навсегда». Сердце Влады застучало так стремительно, будто внутри нее мчался скоростной поезд. «Хорошо, я приду. Это все? «На сегодня — да». Лёша кивнул. «А вы разве не скажете, что я избранная? Что у меня есть какая-то великая миссия?» «Ну, можно и так выразиться», — осторожно сказал Лёша. «Алиса же тебя выбрала, значит, избранная». Влада хмыкнула, более разочарована, чем ожидала от себя. «А про миссию тебе завтра расскажут», — мрачно пообещала Алиса.